Киевляне, оставшись без князя, послали епископа Демьяна Каневского сказать Изяславу: «Ступай к нам в Киев, чтоб нас не взяли половцы. Ты наш князь, приезжай скорей». Черниговский князь въехал в Киев и сел на столе. Но между тем Юрий Ростовский выступил в поход на Русь и приближался к волости Ростиславовой. Смоленский князь послал просить у него мира: «Батюшка, кланяюсь тебе, ты прежде до меня добр был, и я до тебя, а теперь кланяюсь, ты мне дядя вместо отца». Юрий отвечал: «Правда, сынок, с Изяславом не мог я ужиться, а ты мне свой брат и сын». И, не помянувши злобы брата его, помирился с ним. Потом послал Юрий сказать Изяславу Давыдовичу: «Мне отче на Киев, а не тебе». Изяслав прислал к нему с молением и поклонами: «Разве я сам поехал в Киев?» — велел он сказать. «Киевляне посадили меня. Не делай мне зла, а Киев твой». Юрий согласился на его просьбу. Изяслав мирно выехал из Киева, а ростовский князь вступил туда с торжеством. В 1158 году Изяслав Давыдович начал замышлять рать на Юрия, заключив союз с Ростиславом Мстиславичем и Мстиславом Изяславичем. Подготовил было и Святослава Ольговича встать вместе на Юрия, но тот отвечал: «Я крест целовал к Юрию, не могу без причины встать на него». В тот самый день, как Изяслав собирался идти к Киеву, приехали к нему киевляне и сказали: «Ступай, князь, в Киев, Юрий умер». Изяслав прослезился и, подняв руки к небу, сказал: «Благословен еси, Господи, что рассудил меня с ним смертью, а не кровопролитием». Юрий пировал у Петрила. Тот же день на ночь разболелся и, лежав 5 дней, умер 15 мая, в среду на ночь. А на другой день, в четверг, похоронили его в монастыре Святого Спаса. Много зла сотворилось в тот день. Разграбили двор его Красный и другой двор его за Днепром, который сам называл раем. И двор Василька, сына его, разграбили также в городе. Суздальцев перебили по городам и селам, именья их разграбили. Изяслав Давыдович вошел в Киев 19 мая. В тот же год согласились все ростовцы, суздальцы и владимирцы, взяли Андрея, старшего сына Юриева, и посадили его на отцовском столе в Ростове, Суздале и Владимире, потому что он был всеми любим за многие свои добродетели. По отце своем он сотворил великую память, церкви украсил и монастыри поставил. В 1159 году один из князей полоцких, Рогволд Борисович, пошел от Святослава Ольговича искать себе волости с полками Святославовыми, потому что братья были злы на него, отняли у него волости все имение. Приехав в Кослуцку, он начал пересылаться с дричанами. Дричане были рады ему и звали к себе, говоря: «Приезжай, князь, не мешкай, рады тебе. Хотя пришлось и с детьми биться за тебя, рады биться». И в самом деле выехало к нему навстречу больше 300 лодок с дричанами и палачанами. И вошел он в город с великою честью. А Глеба Ростиславича, сына полоцкого князя, горожане друцкие выгнали вместе с дружиною. Глеб пошел к отцу в Полоцк. Здесь встал большой мятеж. Многие хотели Рогволда. Едва Ростислав успел установить людей, раздавшие много даров и приведшие ко кресту, а сам пошел со всею братью на Рогволда к Друцку. Рогволд затворился в городе, бились крепко и много падали с обеих сторон, так что Ростислав принужден был помириться с Рогволдом, предал ему волости и возвратился домой в Полоцк.